Время отдыха прошло, пора было садиться за отчет. Но сперва я отправился в Кремль за материалами по батуту, которые мне передал Лев Михайлович. Очень уж мне хотелось посмотреть на фотографии и видеосъемку, что у него получилось из моей идеи. Последнее я от него и вовсе не ждал, ведь для того, чтобы снять даже короткий ролик, тут нужна не просто камера, а оператор найти сначала, который умеет с ней обращаться. Кинохронику уже снимают. Военные вовсю используют кинооператоров для фиксации испытаний новой техники – самолетов, бронемашин и иных новинок. Придя в свой кабинет, который никто в мое отсутствие не занимал, чего я втайне опасался, я нашел лежащий на столе пакет и большую бобину с пленкой рядом с ним. Подойдя ближе, я поднял бобину и взвесил в руке. «Блин!» – вырвалось у меня. «И куда мне с тобой идти, чтобы посмотреть?» Простое ознакомление с результатами испытаний батута грозило вылиться в целый квест.